Глава 38. Не знаю, как справилась с собой, когда Клим ушел. Держалась только ради сына, не показывая ему свой страх и слезы. Ванька задавал много вопросов. Кто его папа? Почему не приходил раньше и почему ушел сейчас? И вообще, вернется ли он снова? Словно цеплялся за этот краткий миг, что видел его, а мне от этого было еще больнее. Говорила, что он вернется, но сама не верила, а еще не понимала, что произошло с Марком. Чувствовала каким-то обостренным восприятием происходящего, что с ним что-то случилось. Пальцы холодели. Пыталась их согреть горячим чаем, обнимая кружку, но мысли были одна ужаснее другой. Зная, чем занимаются Шахов и Аверин, врагов у них должно хватать. Если за них так всерьез взялись службы, значит, копают уже долго. А зацепиться не за что. И я не просто удобный случай, а последний шанс, судя по нервным действиям козлов, что меня прессовали в подсобке кафе. В голове не укладывалось, что Гера действительно засланный шпион, и что я могу иметь такую большую ценность. Он все эти годы жил рядом, караулил, втирался в доверие, чтобы вот сейчас выступить со своим сольным номером. Или его умело завербовали и заставили следить за мной в надежде на то, что мои любовники вспомнят обо мне через 6 лет? Бред. Когда услышала тихий стук в дверь, вздрогнула от испуга. Подошла, аккуратно заглядывая в глазок, но открывать не стала, как велел Клим. «Оль, это я. Открой, поговорить надо». Поморщилась, чувствуя горечь во рту. «О чем вообще мне с ним разговаривать?» Но все-таки приоткрыла дверь, оставляя просвет длиной с цепочку. «Говори и уходи». «Оля, все не так, как ты подумала». «А ты откуда знаешь, как я подумала? Тебе откуда знать, что думает человек, за которым, оказывается, следят, втираются в доверие к ребенку и притворяются милашкой и душкой?» «Все не так, но те люди, с которыми ты связалась, они преступники». «Откуда тебе знать? Для меня ты вообще душка-сосед, помешанный на железе и увлеченный компьютерными играми». Перехожу на громкий шепот. Накатившее раздражение зашкаливает. Не хочу его видеть и слышать. «Оля, я не враг, как ты решила. Я на твоей стороне. Если ты дашь показания, мы сделаем все, чтобы они не преследовали тебя и твоего сына». Стою ошарашенная. «Может быть, я реально чего-то не знаю? От кого этот сраный Робин Гуд собирается меня с Ванькой спасать? От чего? Что Марк с Климом могут сделать мне и своему сыну ужасного?» «Послушай меня сюда, тварь лживая!» — вцепилась в дверь до ломоты в суставах. «Ты никто в сравнении с ними, и не смей меня пугать, как твои, сука, сраные дружки. Вот они как раз и обещали натравить на меня органы опеки, если я не стану сотрудничать и не расскажу им все, что слышала. Это, по-твоему, помощь?» Даже в полумраке подъезда и тусклого света из прихожей вижу, как Гера побледнел, как дернул подбородком и сделал шаг назад, поджав губы. «Правильно, пусть лучше молчит. Может быть, я и дура, каких не видел свет. Может быть, я совершаю глупость. Но именно такую я совершила 6 лет назад, будучи запуганной девчонкой, которая пошла на поводу спецслужб и сделала шаг в номер шикарного отеля Дубая». Закрыла дверь, не дожидаясь, что ответит сосед. Пусть катится к чертям. Я не собираюсь ни на кого стучать. Взяла телефон, проверяя сообщения или пропущенные звонки, но ни того, ни другого не было. Хотела написать Клейму сама, но не стала, боясь, что он не ответит, а я начну накручивать себя еще больше. Ваня уже спал. Подошла, убрала игрушки, с которыми он заснул. Фигурки 2 супергероев, с которыми он никогда не хотел расставаться. Словно напророчил, что они появятся в его жизни. В нашей жизни. Я все еще не могу сама понять, кто его отец. Именно биологический. Ваня похож на них обоих, и от этого еще сложнее. Перед глазами все еще стоит момент, как Клим сидел на корточках около Вани, как смотрел на него. Пусть я совсем не знаю Шахова, но я уверена, ни он, ни Марк не причинят ему вреда. Не сразу услышала, как кто-то стучит в дверь. Насторожилась, подошла. Стук повторился. Кто бы это мог быть? Заглянула в дверной глазок. Это была Лара. Она стояла, опустив голову. Странно, почему она просто не позвонила несколько раз в дверь, как она обычно это делает, громко и настойчиво оповещая всех о своем приходе? «Лар, что случилось?» Открыла дверь, не сняв цепочку. «Оль, я это хотела спросить. Масло, «Да, мне нужно масло растительное. Нет, сливочное. Хотела Жорику каши сварить утром. Он любит рисовую с маслом». Лара странно себя вела. Всегда шумная, сейчас она что-то мямлила под нос, все так же опуская глаза и часто смотрела в сторону, растрепанная, взволнованная. «Так пустишь, нет?» «Да, конечно. Заходи, только я не понимаю». Я не успела договорить. На кухне зазвонил мой телефон. Но как только я убрала цепочку замка, дверь резко распахнулась. В квартиру вломился незнакомый мужчина, резко оттолкнув Лару в сторону и схватив меня за горло. «Со мной пойдешь, сучка». «Но...» «Оля, прости, прости меня, пожалуйста. Он сказал, что навредит Жорику. Я не могла иначе. Оля, прости меня». Лара говорила, захлебываясь слезами, а меня потащили вниз, необутую, зажав рот, практически перекрывая кислород. Страх парализовал. Несколько раз больно ударилась локтем, цепляясь пальцами, ломая ногти о грубую ткань куртки своего похитителя. Не за себя боялась, за Ваньку. Он остался один. Его некому защитить. И Клим не приехал, хотя обещал. На улице мужчина схватил меня еще сильнее, практически подняв на руки, понес в сторону. Дальше я помню лишь отвратительный запах курева, перегара, чей-то еще голос. «Свяжи ее, а то прыткая больно. Я иначе ее утихомирю. Да, сучка? Ты же не хочешь, чтобы я разложил тебя прямо здесь?» Толстые пальцы сжимают челюсть. Во мне сейчас лишь дикая паника и парализующий ужас. Я такое видела лишь в кино и не представляла, что все это может случиться со мной в реальной жизни. Где хваленая служба, которая следит? Где чертов Гера и, главное, где Шахов, который обещал приехать?